Глава 27. Чичо с американками сидит у Ренато и Луизы на Виа Барбьере 25, за пьяцца Аргентина. Когда я захожу, они весело смеются. Ренато показывает фокусы. Накрыл корзинку с хлебом салфеткой, а когда салфетку поднял, на столе оказались цветы. «О, нет, Ренато, у тебя тут слишком вкусный хлеб, а цветы несъедобны». Чичо, как обычно, верен себе. Я сажусь рядом и сразу забываю Викторио, Фабиоли, обо всех их проблемах. «И где ты был? Чем занимался?» Я чуть с ума не сошла. Чичо смеется и подмигивает ей. «По-моему, она по тебе сохнет. Сегодня вечером она как нутелла, намазанная на этот кусок хлеба. Тебе только в рот ее положить». «Сейчас я бы не отказался от салата». Я откусываю хлебную палочку. «А, вот так всегда. Бодливой корове бог рогов не дал». «Да я пошутил». «Ну, тогда на, тренируйся, возьми эту булочку». Булочка очень вкусная, прямо тает во рту. В тесте чувствуется сыр, похоже, рикотта, и немного ментола. Чичо, как настоящий гурман, для первых блюд взял белое вино совиньон. «Луиза, ты должна довести этих двух до экстаза», — женщина смеется. «Нет-нет, я не хочу потом отвечать». «Да не волнуйся ты», — повернувшись к Энерели, Чичо добавляет. «Кто из вас без греха, пусть бросит первый камень. Вы это знаете? Иисус Христос». Они кивают, Энн смеется, Релли толкает ее в бок. Тут подходит Луиза. «Так, вот тертый сыр со шпиком и сливы». Она ставит блюдо в центр стола. И вот еще цветы тыквы, фаршированные рикоттой и семечками. Если у них не закружится голова, значит, вы просто ни на что не способны. И она уходит, а мы в восхищении принюхиваемся к ароматам блюд, только что вынутым из печи. Энн и Рейли пробуют то и другое. Дуют на еду, она еще слишком горячая. Ну, приходит восторг, расплавленная рикотта и цветки тыквы, присыпанные тертым чесноком. Великолепное зрелище. Энн ест и от удовольствия закрывает глаза. «Фантастика!» — я улыбаюсь ей в ответ. «Да, как один из твоих поцелуев». Пододвинувшись ко мне, она целует меня в губы. «Где ты был? На минуту я подумала, что ты не придешь. Знаешь, что я подумала? Что ты встретил свою девушку?» Она недолго молчит. «И, должна признаться, мне стало грустно». Она улыбается. «Я была просто в шоке. А теперь ты здесь». Я тоже улыбаюсь, делая вид, что все понял. Наверное, это были приятные слова, раз она так нежно гладит мне руку. Я беру тертый сыр со шпиком и подаю ей. Она отрывает половину, а остальное подносит к моему рту. Я с удовольствием ем. Шпик со сливами — вкуснотища. Это их коронное блюдо. Чичо смотрит на меня с нескрываемым удовлетворением. Вкусно, да? Сладкое и соленое. И в других блюдах тоже. Да, ужасно вкусно. А на стол продолжают носить всевозможные закуски. Щупальца осьминога, маринованные анчоусы с апельсином, а потом фантастические первые блюда. Тальялини с сыром, перцем и цветами тыквы. Тальялини с анчоусами, овечьим сыром, клёцки с трюфелем, грибами и аматричаной. Примечание: итальянский соус, основными ингредиентами которого являются свиная щековина, овечий сыр и помидоры. Назван в честь городка Аматриче в регионе Лацио. Конец примечания. Потрясающе вкусно. Да, называется глотка. Чичо кладет мне руки на горло, делая вид, что душит меня, я подыгрываю. Высунув язык, изображаю хрипы. Чичо начинает молиться. «Священники? Священники? Священники вешают? С чего бы?» Энн удивляется такому названию. Чичо пожимает плечами. «Повторяй за мной. Они очень вкусные». Энн со смехом повторяет. «Они очень вкусные», — с американским акцентом звучит смешно. А вот и второе. На этот раз у стола появляется Ренато. У него в руках самые разные блюда. Он похож на жонглера. Покрутив блюдо в воздухе, он аккуратно ставит их на стол. Зразы из баклажан, жаркое с картошкой, что ни блюдо, то козырь. На этот раз Чичо выбрал красное вино. «Монтепульчано великолепное, попробуй, попробуй, вот попробуйте». Он разливает вино в бокалы и заставляет всех попробовать. Вино вкусное, оно крепче предыдущего белого. Чувствуешь, какое насыщенное? И где ты всему этому научился? Я у Беатриче прошел курс сомелье. Каким образом? У ее отца есть винотека, и она там будет работать. Вот она меня и научила кое-чему. Понятно. А вторая не против, что ты все эти штуки про вино знаешь? Ну, я ведь и по интернету мог научиться. Ну да, ты проходишь курсы сомелье, пока порнофильмы качаешь. К чему все эти вопросы? И вообще она довольна, потому что у отца есть ресторан, а Дебору я учу, как сочетать вина. Ну да, а Лючия, та из бара, учит тебя разбираться в пиве. Правильно. Вот видишь, так потихоньку я стану образованным человеком. И тогда иностранцы будут видеть в нас народ, почитающий свои традиции, разбирающийся в искусстве, в том числе и в кулинарном. Между прочим, ты заметил, какие сдобненькие эти две? Мечта, а не девушки. И он раздражается смехом, понимая, что сморозил пошлость. «А вот это вам обязательно надо попробовать. Это наше фирменное блюдо. Перед нами стоят оба, Рената и Луиза. Непонятно, кто из них все это готовит. А может, у них есть повар? Он-то и есть настоящий волшебник. Но это не важно, они нас так классно накормили, что кажется, будто мы в гостях у друзей. А это, на мой взгляд, самая лучшая характеристика ресторана. Вот он, шоколадный торт с кремом из маскарпоне. Перед нами 4 куска. Рейли не требует дополнительных объяснений. Она уже воткнула ложку в торт и несет ко рту огромный кусок, как балованная девочка. Ммм, прекрасно. Чичо не отстает. Они устраивают соревнования, громко скребя ложками по тарелке. Быстро сметают торт, и Чичо выигрывает. «Конец!» — он хитро смотрит на Рейли. Взгляд его полон желания, а улыбка алчная. «Возьмем еще кусочек». Вскоре мы опять на улице. Надо сказать, ужин был отменный. «Пойдемте, у меня есть прекрасная идея. Я уверен, вы зацените». Мы именуем бар «Бартаруга» на Пьяцца Маттей и оказываемся в узком переулке. Повернув направо, выходим на Виа Сант-Амброджо. Вот мы и пришли. Нас уже ждут. Я читаю вывеску. «Аква Мадре Хамам». «Класс, турецкая баня. Но у меня нет плавок». «У меня все есть». Чичо открывает рюкзак, висящий у него на плече, и достает оттуда 4 пакета. «Это Рейлиэн, это тебе, а это мои. Ну и раз уж мы будем там одни, мы и голыми сможем купаться». Он подмигивает мне и исчезает за дверью заведения. «Привет, Ману. Это со мной, я уже договорился с Армандо». Ману, красивая девушка с пирсингом в носу, едва взглянула на нас. Настолько ее занимает то, что происходит на экране ее компьютера. «Окей, как пройти, знаешь?» «Да». Чичо быстро спускается по лестнице, мы за ним. «Вы идите туда. Купальники подходят?» «Да, отличные, даже размеры подходящие». «Размер?» «У меня глаз-алмаз». Мы с Чичо сидим в ванне и изнываем от любопытства, ожидая девушек. «Ну, как тебе вечерок? Чудный ужин, потом бани, мы как древние римляне, даже лучше». «Почему лучше? Иностранок-то у них точно не было». Присвистнув, он шутливо хлопает меня между ног. «Ты что?» — я быстро отодвигаюсь в сторону. «Плюс к тому, все оплачено». «Да уж, это не по твоему карману». «Дорогой мой, если я что говорю, то так оно и есть». «Вот они идут». Пар образует легкое облако, обволакивающее две девичьи фигуры. И только когда девушки проходят через стеклянную дверь, их, наконец, можно разглядеть полностью. «О нет, они нашли полотенце». Чичо глубоко разочарован. Но, подойдя к чаше, они сбрасывают полотенце, причем делают это разом и кладут их на край ванны. Рейли немного смущается, прикрываясь руками, быстро входит в чашу. Энн выглядит увереннее, она поднимает руки и спокойно собирает волосы в хвост. смотрит на меня, держа резинку во рту, и улыбается. А я не могу отвести глаз от ее груди, полной, упругой, на которой малюсенький купальник, купленный Чичо, выглядит как бы приклеенным. Заметив это, Энн смеется, после чего заходит в ванну, садится рядом со мной, прислоняется спиной к бортику и, закрыв глаза, расслабляется. Вода очень теплая. Телефон Чичо, оставленный на бортике, звонит. Чичо берет его и что-то говорит. Я не слышу его слов, я слишком увлечен, Энн. Она придвинулась ко мне ближе и трогает меня ногой. Я пытаюсь отвлечься. «Тебе здесь нравится?» Она отвечает. «Да, здесь действительно прекрасно. Ты очень хорошая, это совершенно удивительная поездка. Многие мои подруги рассказывали мне, что значит пойти куда-нибудь с итальянцем. Некоторые говорили, что все было плохо. Они знакомились на площади Навона или в клубах поблизости. И потом парни сразу же пытались затащить их в постель. Ты не такой. Ты понял?» «А, да, думаю, кое-что». Энн смеется и вдруг одним грибком перебирается на другую сторону к Рейли. В эту минуту включается музыка. Ко мне подбирается Чичо. «Ну как тебе? Сегодня у нас верняк, вот увидишь». И он снова хлопает меня между ног. «Да пошел ты», — я отодвигаюсь в сторону. Между тем Энн о чем-то разговаривает с Рейли, не отрывая от меня взгляда. Уверенно кивает подруге. Типа, да, я все решила окончательно. Рейли, похоже, отговаривает Энн, но та упрямо мотает головой. «Ну, как знаешь», — вроде бы говорит Рейли. Она, в конце концов, принимает ее решение. А потом совершается обмен. Энн оставляет Рейли и оказывается рядом со мной. А Чичо с Рейли. Так в кино обмениваются заложниками, только в кино обмен обычно происходит на мосту. Заложники медленно двигаются навстречу друг другу, и когда доходят до своих, обнимаются. Энн целует меня, гладит и что-то шепчет на ухо, потом чуть отстраняется и оценивает изучающим взглядом. Я притягиваю ее к себе и тоже начинаю ласкать. Целую ее и глажу ей грудь, спускаюсь ниже, скольжу рукой ей по талии, она ровная, без единой складки, но в то же время мягкая и нежная. Спускаюсь еще ниже, животик плоский и мягкий. И еще ниже. Он слегка вздрагивает, но сразу же расслабляется, слегка раздвигает ноги, и моя рука проникает под ее купальник. Он такой маленький, что я наконец осознаю, насколько гениален Чичо. Я оглядываюсь на него. Чичо сидит в другом конце чаши, откинув руки на бортик. Глаза его закрыты, он милостиво позволяет Рейли себя целовать. Неторопливо, согласно его знаменитой философии, всему свое время. Энн дышит мне в ухо, говорит что-то по-английски, а мои пальцы тем временем продолжают двигаться. Они под купальником, они в ней. Энн покусывает мне губу, ухо, она трется о меня, и тут я чувствую, что она кончила. Она падает мне на грудь и крепко меня обнимает. Мы закрываемся, девица с пирсингом в носу, сидевшая на входе, распахивает стеклянную дверь. 10 минут. Оставив дверь открытой, она исчезает. Энн улыбается. Как раз вовремя. И дарит мне последний поцелуй. Быстро выйдя из ванны, она подхватывает полотенце и идет к раздевалкам. За ней спешит обмотанная полотенцем Рейли. Чичо падает на меня сзади, как ястреб. «Блин, какое у Энн классное тело! С ума сойти! Задница что-то скажет, груди эхом отзываются. И ты видела, она просто закипала от страсти. Слушай, ты же спал. Да, но у меня всевидящее око». И он делает свой неизменный змеиный жест в мою сторону, но я вовремя отстраняюсь. «Хватит тебе! Щипок питона!» Мы стоим у выхода из раздевалок и ждем американок. Девица с пирсингом протягивает нам брошюрки. «Если захотите прийти еще раз, в рабочее время у нас есть еще скраб, глина, грязь, массаж с маслом аргана, маска из глины, массаж с маслом карите и многое другое. Если возьмете абонемент, получите подарок». И с улыбкой добавляет. «Ладно, так и быть. И вашим подругам тоже». Чича отвечает. «Спасибо, мы подумаем, мы близкие друзья Армандо. Как хотите». Девушка вновь погружается в компьютер. Наверное, она получает свой процент от абонементов, иначе какой ей интерес? Вскоре появляются Энн и Рейли. Они высушили волосы, ставшие легкими и мягкими, и щеки у них еще розовые от фена. «Ну, вот и вы, пойдемте, у меня есть для вас сюрприз». Похоже, Чичо единственный, кого не разморил жар. У него, как всегда, повышенный адреналин. Взяв за руку Рейли, он выходит из хамама. «А вот и сюрприз. Вам нравится? Мы проделаем очень романтичный тур по Риму. Перед нами остановилась коляска, запряженная вороной лошадью. Прогулочная коляска для туристов». Рейли с удовольствием повторяет. «Боттичелло». «Да, только с двумя Т и двумя Л. Боттичелло. Они любить лошади». «Правильно говорю, Кристиану». «Что?» — кучер поправляет странную шапочку на голове и непонимающе смотрит на Чичо. «Что ты говоришь?» «Что вы любите своих лошадей». «Конечно, очень любим. Я никогда свою не перегружаю. Максимум две поездки в день. Еще я поставил на коляску большие колеса с шинами, от которых лошадь меньше устает. Скажи им, что я защитник животных. Эта традиция не должна исчезнуть. Во всей Европе еще есть коляски с лошадьми. Это мы, римляне, их изобрели. А здесь они могут скоро исчезнуть». «Да, это наша идея в прошлом, Римская империя. Вы знаете, это как гладиатор, Рассел Кроу. Вы видели фильм? Ну так вот, это то же самое. Мы любим лошадей». Чичо помогает девушкам подняться в коляску, и вот мы уже едем по городу. Кристиано угощает нас шампанским. Чичо долго пытается его открыть, у него не получается, наконец пробка летит в воздух. Мы как раз проезжаем пьяцца Венеции, и Чичо, как серфингист, расставляет колени и наливает шампанское в бокалы, которые мы подставляем. А Боттичелло скачет на древней мостовой. Мы уже едем по Корсу, потом по Виа дель Тритоне, потом налево на пьяцца Испании и снова пьем шампанское. Энн и Рейли, смеясь, чокаются. Будет ли Рим таким прекрасным, когда мы сюда приедем снова? И они выпивают шампанское и снова подставляют бокалы. А мы уже на пьяцца Тринита де Монти. Лошадь бежит, не чувствуя нашей тяжести. Огромные колеса из старинного дерева неслышно вращаются, рассекая вдоль Виа Габриэле Дануццо, аллею Виллы Медичи в Пинчо. Вокруг нас высокие деревья, мы с Энн целуемся. Она немного отстраняется и смотрит мне в глаза, держа меня за щеки, как будто не хочет отпускать, и вдруг говорит по-итальянски: «Ты мне очень нравишься». Энн улыбается, словно она не очень уверена в своих словах, но произнесла она их идеально, как настоящая итальянка, а я, хоть и владею языком, снова молчу, как это уже случалось тысячу раз с Олесией. Я молчу. Ах, если бы я мог, если бы я решился сказать «я люблю тебя».